Глава 46. Джанна стояла в коридоре дома Фоксов. Лишь приложив все усилия воли, она смогла не сломаться при виде родительского горя. Родители Эйми вернулись с совместного вечера и, обнаружив, что дверь в ее комнату заперта, не стали тревожить чада и тихонько прошли к себе в спальню. А сегодня, узнав, что какое-то чудовище убило их дочь, они в недоумении воззрелись на Дженну, приехавшую к их порогу в 8:45 пятничного утра. «Этого просто не может быть!» Миссис Фокс развернулась и убежала прочь вверх по лестнице. Спустя секунды по дому разнесся страдальческий крик. «Ее нет! Она не спала у себя в кровати! Боже мой!» Она вышла на лестницу и посмотрела вниз, бледная и потрясенная. «Вы уверены, что это Эйми?» Мистер Фокс провел дрожащей рукой по лицу. Дженна за руку отвела его в гостиную. «Уверена. Прошу вас, присядьте». «Что с ней произошло?» Миссис Фокс, запинаясь, вошла в гостиную и упала на диван рядом с мужем. «Мне надо знать. Расскажите». Она принялась безудержно всхлипывать. Желая проявить сострадание, Дженна прогнала образы изуродованного тела из головы и ответила по протоколу. Причину смерти пока не установили. Но криминалист уже определил, что это убийство. Соболезную вашей потере. «Кто мог убить Эйми?» Мистер Фокс уставился на нее пустыми, невидящими глазами. В голове не укладывается. «Зачем она ушла из дома? Я думал, к ней придет Лукас. Я же велел им не покидать дом после того, как пропали те девочки». «Значит, — спросила Дженна, — вчерашние вечерние новости вы не смотрели? Мы считаем, что тот же человек убил Фелисити, Кейт и Джоан Блант». Бледные, как полотно, супруги уставились на нее в недоумении. Однако Дженна нуждалась в информации и должна была задать вопросы. «Когда вы в последний раз видели Эйми?» «Вчера. Когда поехали ужинать. Где-то в 6 вечера». Мистер Фокс холодно взглянул на нее. «Мы рано поели, а потом пошли в кино. Заскочили на кофе с пирогом в кафе у тетушки Бетти где-то в 10 и... ближе к 11 вернулись домой». «Что в это время делала Эйми?» «Общалась по сети с новой девочкой. Как ее там?» Мистер Фокс утер скатившиеся по щекам слезы и взглянул на безутешную супругу. «Эмили, дочь нового помощника шерифа». Дрожащими пальцами миссис Фокс оправила юбку. «Позвоните Лукасу. Вдруг это он куда-то пригласил Эйми?» Дженна покачала головой. После выхода новостей Чет наверняка рассказал лучшему другу о том, как обнаружил тело Кейт. Вряд ли он стал бы рисковать и просить ее в одиночку выйти из дома. Он ведь друг Чеда, да? Парня Кейт. «При чем здесь это?» Мистер Фокс озадаченно посмотрел на Дженну, а потом потянулся за сотовым на журнальном столике. «Я сейчас позвоню Лукасу». Он откинулся на спинку дивана. «Лукас, это мистер Фокс. Ты вчера не заходил в гости к Эйми?» «Нет?» «О, она говорила, что ты собирался составить ей компанию». Он уставился в пустоту, слушая ответ. «Хорошо. Спасибо». Отключился и посмотрел на Дженну. Лукас получил бонусную игровую карту и просидел в интернете за полночь. Забыл позвонить Эйми и предупредить, что не придет. Просил передать ей, что потом перезвонит. «А Эмили не могла пригласить ее к себе?» Миссис Фокс утерла салфеткой слезы со щек и выпрямилась. «Нет», — вставая, сказала Дженна. «Она знает про опасность. Но я поеду и поговорю с ней. Если хотите взглянуть на Эйми, судмедэксперт свяжется с вами после вскрытия. Может, к вам кого-нибудь прислать?» «Нет, нет, спасибо». Мистер Фокс с трудом встал на ноги. «Я позвоню родным». «Когда можно будет ее увидеть? Она же там совсем одна. Надо поехать к ней». «Ближе к вечеру. А может быть, и завтра утром». Дженна прошла с ним ко входной двери. «Она в надежных руках, мистер Фокс. Обещаю вам, я найду того, кто это сделал, и призову его к ответу». На улице Дженна несколько раз глубоко вздохнула, чтобы унять нервы, а потом пошла к внедорожнику Кейна, доставая из кармана ключи. От мысли, что надо снова ехать на место преступления, у нее все внутри сжималось. Но все же она завела мотор, развернула мощную машину и поехала в лес. К тому времени, как она вернулась, кинологи уже уехали, а врачи скорой грузили тела в машину. Дженна остановилась у тротуара и посмотрела, как из лесу выходит Кейн. «Нашли хоть какие-нибудь улики?» «Да, несколько волокон и пару волос». По лбу у Кейна скатилась капелька пота. Он выглядел измотанным и упревшим, а его комбинезон покрывала корка грязи. «Похоже, миссис Роджерс сперва ударили по голове, а потом задушили». Он стянул с ног бахилы, расстегнул молнию на комбезе, снял его и все скатал в комок. «Вулф убежден, что мы имеем дело с двумя разными убийцами». «Проклятие!» — выругалась Дженна. «Двое убийц, а одного мы вчера сами же и отпустили». Она принялась нарезать круги на месте. «Выставили себя некомпетентными дураками. Вряд ли Роджерс сидит дома и дожидается, пока мы его снова арестуем». «Да уж. Я отправил к нему Роули. Стив Роджерс спустился в бега. Его машина в гараже, а значит, он взял машину супруги. И, судя по всему, бежал в спешке. Машину, должно быть, прятал где-то неподалеку. Но у нас есть номера. Я связался с полицией штата и дал ориентировку. А еще попросил Мэгги отправить фото Роджерса в СМИ вместе с заметкой о том, что его разыскивают по подозрению в убийстве». Кейн долго и с сочувствием смотрел на Дженну, потом сказал: «Это не наша вина. Просто тогда у нас не было улик, вот и отпустили его. Жены еще не хватились, были только разводы крови да пропавший ковер. Ни один судья не даст держать подозреваемого под арестом без доказательств вины». Он положил крупную ладонь ей на плечо. «Если тебе от этого легче, то я сомневаюсь, что Роджерс еще кого-то убьет. Судя по травмам, удар он нанес в состоянии аффекта. С предыдущими жертвами все обстоит иначе». Чувствуя подступающую тошноту, Дженна подняла взгляд на Кейна. «Как насчет Эйми? Она страдала так же, как Кейт?» «После вскрытия Вулф скажет подробнее. Эйми убили ближе к улице, и убийца боялся, что кто-нибудь услышит ее крики. Ударом по затылку он лишил ее чувств. Похоже, всякий раз он использует один и тот же метод, чтобы обездвижить жертву. Нападает со спины, оглушает ударом и насилует». Кейн скривился. «Мне кажется, он не случайно набрел на могилу миссис Роджерс. Скорее всего, затаился в лесу после убийства Кейт и увидел, как Роджерс закапывает супругу». Дженна потерла виски, отчаянно пытаясь сосредоточиться. «Если сопоставить все, что нам известно, то выходит, Роджерс был в лесу, когда убивали Кейт, и очень вероятно, что маньяк был там же. Это возможно. Но зачем обнажать лицо миссис Роджерс? Мерзость какая!» «Психопат мыслит иначе». Кейн снял шляпу и, морщась от боли, помассировал голову. «Когда он оглушил Эйми, то без борьбы не испытал возбуждения. И поэтому, мне кажется, откопал лицо миссис Роджерс, чтобы та как бы наблюдала. Стоило вспомнить посиневшее лицо в пропитанных кровью складках ковра, и Дженну затошнило. Она уставилась на Кейна во все глаза. «Это отвратительно! Что за человек на такое способен?» «Когда имеешь дело с психопатами, о логике можно забыть. Они не испытывают тех же эмоций, что и мы. Они нарциссичны и не знают сострадания. Поэтому их бесполезно молить о пощаде. К их разуму не воззвать, потому что жертва для них не человек, а объект». Кейн нахмурился и продолжил. «Их волнуют только они сами, их потребности и желания. Вот как мы, например, относимся к газировке. Купили, выпили, а баночку выбросили, потому что в ней больше нет ничего ценного. Так же и убийца-психопат относится к своим жертвам». «Зачем выставлять их на показ? Что ему дает эпатаж?» «Это все из-за нарциссической составляющей личности. Мол, посмотрите на меня. Я бы сказал, что он упивается ужасом девочек, а эпатаж дарит дополнительное возбуждение. Этот убийца доносит до нас какую-то мысль». Кейн пристально посмотрел на Дженну. «Отсюда макияж и надругательство. Каждая убитая им девочка символизирует женщину, которая нанесла ему травму и тем спровоцировала психопатическое поведение. Он мстит и оставляет послание остальным. Он еще не закончил. Набирает обороты. Но, кажется, придерживается одной группы подруг. Надо вычислить, кто из них следующая». Дженна вдруг вспомнила разговор с родителями Эйми. «Господи Иисусе! Эйми вчера вечером говорила с Эмили».